Адра. Само собой. Процедура официального представления после этого полетела в тартарары. Господа тхаэры, услышав подозрительный шум, с удивлением повернулись в мою сторону. Наставник, торопливо перед ними извинившись, немедленно кинулся на помощь. К несчастью, полоскала меня довольно долго. Мынов 5, наверное, наизнанку выворачивала, пока наставник не сообразил, что это непростое отравление. Ну а поскольку целителем он не был, да и никаких амулетов ни он, ни я с собой не прихватили, то он, конечно же, обратился за помощью к тхаэрам, у которых, согласно должностной инструкции, всегда имелся при себе хотя бы один исцеляющий амулет. К тому моменту, как мне всунули этот гребаный амулет в руку, я уже с трудом стоял и был бы не прочь устроить встречу с каким-нибудь медицинским модулем. Но все же после побрякушки мне чуточку полегчало, спустя еще несколько минов мой желудок неохотно притих, а я наконец-то смог выпрямиться и, повернувшись к гостям, виновато пробормотать. Простите, тхаэры при виде моего позеленевшего лица и особенно гематомы на левом виске, которая к тому времени успела приобрести воистину устрашающие размеры, тут же сделали стойку и принялись выяснять подробности. А один, вероятно, самый догадливый потянулся к служебному амулету и попросил прислать штатного целителя, который смог бы оценить состояние моего здоровья. Пока Лэн Даорн торопливо рассказывал, кто мы такие, откуда взялись и как вообще тут оказались, я доковылял до того места, где мы не так давно сидели в ожидании гостей, и с облегченным вздохом плюхнулся на траву. К счастью, тхаэры не стали до меня докапываться. Видимо, ввиду моего скверного состояния посчитали, что лучше меня не трогать. Ну а я, пока отдыхал в теньке, поневоле слушал, о чем они говорят. Посматривал, как ведет себя наставник, и изрядно удивился, когда внезапно выяснил, что вчера утром он сорвался с места вовсе не потому, что был на меня сердит, а, оказывается, его в экстренном порядке выдернули в школу, где буквально за половину рейна до этого сработала пожарная сигнализация. Поскольку школа на каникулах не пустовала и в ней, несмотря на лето, все еще проживало несколько учеников, то происшествию был придан статус особо опасного. По этой же причине все дети и сотрудники были оперативно выведены за пределы школы. Сама школа была тщательно обследована, источник возгорания установлен. Но с учетом того, что у охраны возникли некоторые сомнения относительно причины случившегося, о них было сообщено и Лену директору, и его заместителю, после чего Лэн Даорн в спешном порядке отправился выяснять детали. Правда, тхаэров не особенно заинтересовали подробности этого происшествия, поэтому они не стали уточнять, считает Лэн директор это диверсией или же оно само полыхнуло. Зато все, что происходило на озере и в его окрестностях, заинтересовало их до крайности. К счастью, Лэн Даорн не подвел и дал господам тхаэрам подробные разъяснения по поводу того, почему я оказался один, где взял спортивные РД, откуда у меня образовалась гематома и, главное, по какой причине мы своевременно не обратились к целителям. Говорил он при этом ровно, четко, убедительно и ни на шаг не отступил от обговоренного нами плана. Правда, время от времени он все-таки отвлекался и бросал в мою сторону откровенно тревожные взгляды. Но господа тхаэры с пониманием отнеслись к беспокойству опекуна, всерьез озабоченному самочувствием воспитанника. Поэтому его никто не отозвал в сторонку, никто не настаивал на том, чтобы допросить не только его, но и меня. И ни один из них ко мне даже не приблизился, справедливо рассудив, что пока и показаний взрослого будет достаточно. Не успел я об этом подумать, как бдительно отслеживающий обстановку модуль вдруг подал сигнал тревоги. «Внимание!» – бодро сообщила у меня в голове Эмма. «Зафиксирована неудачная попытка ментального воздействия. О, так это не простые тхаэры, а среди них каким-то чудом затесался менталист, хотя, в принципе, это было ожидаемо, поэтому я не зря подстраховался. К примеру, амулет мастера Дай как снял перед купанием, так его потом и не надел». Ну и своевременно дал наставнику веский повод для беспокойства. Если бы амулет сейчас был при мне, то полноценная ментальная проверка стала бы невозможной. Вернее, ее бы непременно провели, только чуть позже и уже совсем в других условиях. Но в нашем случае будет намного лучше, если меня проверят сразу. Именно тогда, пока еще свежи воспоминания о случившемся, пока я травмирован и, соответственно, выбит из колеи. Ведь именно тогда мои эмоции будут особенно яркими и живыми. И именно тогда можно будет с уверенностью утверждать, что я никого не обманул. Что же касается наставника, то, Как я уже сказал, в эмоциональном плане он был далеко не так спокоен, как это было необходимо. Но пока его терзала ненаигранная тревога за меня, ни один менталист не смог бы сказать, с чем именно она связана. И ни один кибо не вменил бы ему в вину некоторую, вполне объяснимую в подобной ситуации нервозность. Сквозь полуопущенные веки я оглядел задумчивые рожи тхаиров, но магами из них оказались сразу трое, причем сходу было непонятно, кто из них менталист. Ауры у всех троих смотрелись одинаково ровно. Все они вели себя одинаково сдержанно. Да и в мою сторону никто из них лишний раз не смотрел, так что гадать можно было до бесконечности. Впрочем, довольно скоро этот вопрос отпал, потому что, когда Эмма сообщила о второй попытке ментального воздействия, на меня внезапно накатил еще один приступ тошноты, и я, едва успев добежать до кустов, снова шумно опорожнил желудок. При этом один из тхаиров едва заметно скривился, второй, напротив, даже глазом не моргнул, тогда как третий непроизвольным движением потер висок, будто его внезапно заломило. Только после этого попытки ментального воздействия прекратились, так что я с чистой совестью отполз от кустов и улегся на землю, больше не беспокоясь, что какая-то сволочь снова надумает забраться в мою голову. Еще минут через 10 на берегу озера приземлился служебный орда, и из него выбрался вызванный тхаирами целитель, не самого высокого уровня, разумеется, но все же достаточно опытный, чтобы провести беглый осмотр и сделать предварительное заключение. При виде свернувшегося калачиком, откровенно замученного меня, он неодобрительно покачал головой, а потом сходу взялся за дело, благо ситуацию ему вкратце объяснили. «Да вы везунчик, молодой человек», – озабоченно произнес он, когда закончил работу. «Еще бы полрейна или рейн промедления». Целитель поискал глазами тхаиров, но трое из них к тому времени уже успели разбрестись, внимательно оглядывая окрестности, а именно следы у воды, опасно накренившуюся фурию, погнутое от удара шасси, неестественно торчащий стабилизатор. Один не поленился даже забраться внутрь орды и как раз был занят тем, что изучал брызги крови на обивке. Поэтому к моменту окончания диагностики рядом со мной остался только Лэн Даорн и тот самый менталист, который все это время глаз с нас обоих не спускал. «Простите, Лэн», — спросил целитель, обратившись к Лэну Дарну. «Вы, его отец, опекун», — хмуро отозвался тот. «Что с ним? У вашего воспитанника сотрясение головного мозга, причем довольно выраженное. К счастью, вы вызвали меня вовремя, поэтому серьезных последствий можно не опасаться. Все необходимые процедуры я уже провел. Угрозы для его жизни нет. Тем не менее мальчику необходим постельный режим и полный покой. Хотя бы до завтрашнего утра. Лэн Гурта, вы сможете ответить на несколько вопросов?» Скупо поинтересовался менталист, когда целитель умыл руки и отбыл, предварительно вручив мне еще один амулет и пообещав, что рвоты больше не будет. Я осторожно принял вертикальное положение. «Да, конечно. Тогда я возьму у вас показания, и сразу после этого вы сможете отправиться домой». Я также осторожно кивнул, всем видом показывая, что чувствую себя паршиво. А менталист тем временем достал из-за пазухи компактный планшет и принялся по второму кругу задавать все те же вопросы, хотя необходимости в этом не было. К несчастью, после работы целителя меня начало ощутимо клонить в сон. Я вроде как и стремился помочь следствию, но недавняя травма сделала меня невнимательным и вялым. Конечно, гематома, благодаря усилиям целителя, благополучно сдулась, но я все равно, прежде чем что-то сказать, надолго задумывался. Порой мне требовалось сделать видимое усилие, чтобы вспомнить детали. Ну а когда я пару раз чуть не уснул, менталист наконец сообразил, что проку от меня не будет, поэтому быстро отстал и, поблагодарив за сотрудничество, разрешил нам вернуться домой. «Имейте в виду, ваш орды мы заберем на экспертизу», — предупредил он, как только мы засобирались. «Учитывая отсутствие другого транспорта и состояние мальчика, мои коллеги, безусловно, помогут вам добраться до дома, но настоятельно рекомендую в ближайшее время не покидать Нарк, ни вам, ни вашему воспитаннику». Лэн Даорн едва заметно нахмурился. «У него учеба скоро начнется. Через неделю он должен вернуться в Терин. Основные следственные мероприятия к этому времени должны закончиться», — успокоил его менталист. «Да и мальчик нам нужен лишь постольку поскольку. Но до этого момента я все-таки прошу вас находиться в пределах досягаемости, а при необходимости обеспечить в обозначенные сроки возвращение молодого человека в Нарк». «Хорошо, Лэн, я вас услышал. Адра, ты дойдешь до Орды?» «Я, хоть и засыпал буквально на ходу, послушно кивнул и, собрав волю в кулак, все-таки дополз до машины. Ну а когда рядом со мной сел лэнд-директор и машина набрала высоту, я и вовсе благополучно отрубился, очнувшись лишь тогда, когда авто мягко приземлился у нас во дворе. При этом сил на то, чтобы дойти до дома, у меня все-таки хватило, поэтому заносить меня внутрь на руках не пришлось. Однако на пороге я все-таки оступился, чуть не разбив себе голову во второй раз, поэтому господам Тхайрам пришлось нам немного помочь, а Лэнда Орн самолично отвел меня в гостевую спальню, где я обессиленно рухнул на кровати и со стоном уткнулся носом в подушку. Само собой, после этого наставник не мог позволить себе рисковать, поэтому, как только Тхайры уехали, связался с лучшей клиникой в Нарке и вызвал на дом опытного целителя. Тот, приехав буквально через Рейн, опроверг диагноз коллеги и заявил, что вместо сотрясения головного мозга я словил полноценный ушиб, но при этом заверил обеспокоенного опекуна, что первичную помощь мне оказали правильно и что ничего страшного со мной не случится. Лэнда Орн после этого встревожился еще больше и принялся выяснять, почему же, если лечение было верным, мне не становится лучше и нет ли для этого какой-нибудь другой причины. Про мозголом он, естественно, не упомянул, но явно не забыл, какую дозу этой дряни мне сегодня вкатили. Поэтому по его настоятельной просьбе целитель провел повторную диагностику, в том числе и на наличие у меня признаков отравления сильнодействующими веществами. Однако с уверенностью заявил, что в этом плане со мной все в порядке, после чего провел дополнительный курс магического исцеления и благополучно отбыл, предварительно усыпив меня, ну или думая, что усыпил, и настоятельно порекомендовав не будить до утра. После его ухода Лэнда Орн еще какое-то время побродил по гостиной, словно не зная, что еще сделать и чем помочь. Но в какой-то момент вдруг обнаружил, что в доме чего-то не хватает. Неуверенно огляделся, подумал. Затем негромко позвал Йорка, который обычно вертелся где-то поблизости. А когда малыш не отозвался и не примчался на зов, как обычно, наставник шокированно замер, только сейчас сообразив, что про ши мы в торопях напрочь забыли. Впрочем, Йорк у меня умненький, в лесу точно не заблудится, поэтому, недолго поразмыслив, Лэнда Орн все-таки решил его не искать, да и некогда ему было идти на поиски, потому что около 6 вечера в наш дом требовательно позвонили, и вскоре в гостиной объявились уже не целители и не сотрудники службы общественного правопорядка, а кое-кто посерьезнее. 3 человека, вернее, 2 сотрудника Тернийской службы безопасности по округу Нарка и еще какой-то хорек с даром мощного менталиста. В отличие от обычных следователей, эти типы не удовлетворились стандартными показаниями, которые им наверняка уже передали коллеги из службы общественного правопорядка. Более того, Лену Дарну пришлось пережить еще один, причем намного более долгий, обстоятельный и до нельзя утомительный допрос, который к тому же проводился под видеозаписи с обязательным использованием сразу нескольких определителей ауры. Не знаю, правда, какие мысли бродили в голове Лена Дарна при виде того, как во время допроса определители исправно показывают, что он говорит правду. Но у наставника, к его чести, при виде них даже лицо не дрогнуло, и он ни разу за всю беседу в ту сторону даже не покосился. Меня, естественно, тоже захотели привлечь к даче показаний, раз уж я в каком-то роде тоже свидетель, но тут уж наставник яростно воспротивился и, сославшись на рекомендации целителей, категорически отказался меня будить. Эмма после этого встрепенулась и, подумав, действительно меня усыпила. Ненадолго, буквально на четверть рейна. Ну а когда снова привела в чувство, то оказалось, что она просто избавила меня от очередной попытки ментального сканирования, которую тот хорек втихаря провел, пока Лэнда Орн отвечал на каверзные вопросы. К счастью, одной единственной попыткой он и ограничился, благо Эмма успела порыться в его мозгах и убедить мужика, что он увидел достаточно, а заодно помогла и безопасникам развеять сомнения относительно возможной причастности моего наставника к гибели Игдарта Басха. Делать это, правда, пришлось аккуратно, медленно, да еще и по очереди, чтобы мнение не слишком по-доброму настроенных гостей поменялось к лучшему. Зато ко мне они больше не полезли, да и от наставника, хвала Терны, спустя 4,5 рейна все-таки отвязались. Правда, до тех пор, пока опасные гости не вышли за дверь и не сели в свой эрде, я как упал на кровать ничком, так и лежал, ни разу за весь вечер не пошевелившись. И только после того, как за окнами мелькнули яркие фары, а следом донесся быстро удаляющийся гул. Я наконец-то встал, осторожно выглянул в окно и со вздохом задернул шторы. «Эмма, ты все записала?» «Конечно», — успокоила меня подруга. «Попытку сканирования дома я им позволила, однако камеру в гостиной закрыла нейтовой пленкой, поэтому о том, что здесь велась двойная запись, наши гости не знают». «Очень хорошо. Значит, первый раунд мы выстояли и от первичных подозрений открестились. Но следом за первым непременно будет второй, так что уже сейчас надо было готовиться к трудностям». Глава 10. Когда я зашел в гостиную, наставник стоял у окна и бездумно смотрел на погруженный в темноту двор, где едва угадывались очертания служебного арды. При этом Лэндаур настолько глубоко задумался, что даже не сразу меня заметил. И лишь после того, как сидящий на подоконнике, невесть когда вернувшийся Йорк приветственно заурчал, наставник вздрогнул от неожиданности, быстро повернул голову и уставился на меня во все глаза. «Адра, оказывается, вы отличный лгун, Лэн», — спокойно произнес я, остановившись на пороге. «Честно говоря, не думал, что однажды обнаружу в вас такие таланты». Лэн-директор, помолчав пару мгновений, вдруг криво усмехнулся. «Вообще-то мне до тебя далеко, так что не прибедняйся. Да и следы ты заметаешь как настоящий профессионал, хотя я тебя этому не учил». Я флегматично пожал плечами. «Самообразование – наше все, а в сети каких только сведений не найдешь. То есть эта сеть научила тебя убивать и убирать улики с места преступления?» На редкость спокойно осведомился он. «Нет, убивать меня научили вы, тогда как все остальное я освоил уже самостоятельно». Лэндаурн еще немного помолчал, буравя меня напряженным взглядом, но потом его взор внезапно погас. После чего наставник вдруг устало опустил плечи и тихо-тихо спросил. «Скажи, Адра, что я делаю не так?» «В каком смысле?» «Не понял я. Вот ты уже взрослый парень, и вроде бы за эти годы я успел неплохо тебя изучить, однако на самом деле выясняется, что я совсем тебя не знаю, и ты остался таким же колючим, подозрительным и скрытным мальчишкой, который на выстрел никого к себе не подпускает». Я озадаченно кашлянул. «Вы что, вините в этом себя? А разве есть другие варианты, М?» «Вот уж не думал, что он настолько болезненно к этому отнесется. Дело не в вас. Это у меня мозги набекрень повернуты», — наконец промолвил я. «Но есть вещи, о которых в принципе говорить непросто. А еще есть вещи, о которых вам не следует знать, потому что это слишком опасно». Лэндаурн невесело хмыкнул. «И это говоришь мне ты, 15-летний пацан, которого я взял на обучение в младшей школе? Скажи, чего еще я о тебе не знаю, и что такого скверного ты можешь привнести в мою жизнь? Уверены, что вам это нужно. Если помнишь, я всегда просил тебя лишь об одном, чтобы ты был со мной честен», — пристально посмотрел на меня наставник, — «и мне казалось, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы хотя бы в чем-то начать доверять. К тому же все самые худшие ты, полагаю, мне сегодня продемонстрировал. Поэтому не вижу смысла и дальше что-то скрывать, тем более что самое главное я о тебе уже знаю, не так ли, Адрарасхэ?» «Апа, я же говорила», — тихонько заметила у меня в голове Эмма. «Твой наставник — умный человек, который умеет делать верные выводы. И давно вы знаете?» — ровно поинтересовался я, слегка качнувшись на носках, но пока не проявляя признаков беспокойства. Лэндаурн едва заметно улыбнулся. «Достаточно давно. Разве я себя чем-то выдал? Ну, если не считать тех дурацких ведомостей, конечно». «Нет», — качнул головой наставник, — «ведомости лишь навели меня на подозрение. Альнбарасхэ вряд ли стал бы оплачивать 6-летний курс обучения для ребенка, если бы тот не был для него чрезвычайно важен. Вариантов, почему он так поступил, мне пришло в голову всего два. Первое, Тан с самого начала видел в тебе очень перспективного мага, за которого следовало держаться. И второе, его решение было продиктовано личными мотивами. Однако с учетом того, что Лэн Артен изначально оценил твой потенциал как хороший, но все же не гигантский, то вторая причина показалась мне более вероятной. И уже потом, со временем, когда у тебя развился характерный дар молнии плюс магия пространства, мои подозрения окрепли, а потом и вовсе превратились в уверенность, что ты не Гурта, а именно Расхэ, и что ты вовсе не простой самородок, как об этом говорилось в сопроводительных документах». Я немного помолчал. «Если вы знали, то почему никогда об этом не говорили? Мне казалось, это понятно. Я надеялся, что ты расскажешь об этом сам. Да, и вы вот так легко взяли бы на обучение мальчишку из мертвого рода, рискнули бы его спрятать и прикрыть, даже понимая, чем вам это может грозить. Лэн Даорн только пожал плечами. Ну ведь взял же, и спрятал, и прикрыл. Да и дальше, само собой, прикрою. Может, ты не поверишь, но я и сейчас считаю, что поступил совершенно правильно. А то, что ты на самом деле Расхэ, а не Гурта, уже давно не имеет для меня значения. Хм, вот даже как, то есть вы и мастеру да и ничего не сказали, на всякий случай уточнил я. Нет, качнул головой наставник. Ведомости я передал следствию в качестве доказательства вины бывшего директора школы Ганраты. Бумаги так и ушли в архив. Ими никто, кроме обвинителя и судьи, не заинтересовался. Да и то лишь в связи с тем фактом, что Марина не раз и не два присваивал себе чужие деньги. А тебе же во время суда никто ни слова не произнес, так что можешь быть совершенно спокоен. С Лена Нартена я взял клятву о неразглашении. Ни с кем другим эту тему не обсуждал. Но мастер да и так тобой заинтересовался. Просто у него была иная отправная точка. Бумаги с подписью Танарасхэ я ему не показывал. О том, где и кем работали твои родители, тоже не говорил. А без этих данных искать прямую связь с семейством Расхэ у него не было повода. К тому же, когда он поднял твою родословную, то выяснил, что по линии матери у тебя действительно могли быть одаренные предки. Более того, он нашел прямые отсылки сразу к нескольким магически одаренным родам, в том числе и к тем, у кого в арсенале числится магия молний. Поэтому твои особенности он списал на наследственность, хороший магический потенциал и, разумеется, грязные умения. А если и возникли у него в твоем отношении какие-то подозрения, то мне он о них не сказал. Я удивленно вскинул брови. Магия молний, у маминых родственников. Вот так сюрприз. Честно говоря, первое время я думал, что ты и сам не знаешь, от кого унаследовал свой дар, добавил наставник, когда я откровенно задумался. Вполне могло случиться так, что тебя просто не стали просвещать по этому поводу. Поэтому поначалу мне казалось, что ты потомок не Тана, а кого-то из его близких родственников, а Тан всего лишь взял тебя на воспитание. Но даже если и было у тебя родство с главой мертвого рода, то в его ошибках ты в любом случае не виноват. Поэтому я решил дать тебе шанс, подумал, что будет интересно посмотреть, каким ты вырастешь. Затем начал подмечать, что с каждым годом ты все больше начинаешь походить на Альнбар Расхэ, тогда как твой дар. В общем, к окончанию турнира G1 сомнений у меня почти не осталось. А сегодня, когда ты продемонстрировал не только силу, но и несомненный талант, унаследовать который мог лишь от одного человека, стало окончательно ясно, что нам пора поговорить. Я пристально посмотрел на невозмутимое лицо наставника, но тут уж, как говорится, крыть было нечем. Хотя, наверное, если бы не Эмма, я еще мог бы какое-то время держать его в неведении. Впрочем, учитывая сегодняшние события, в этом больше не было необходимости. И раз уж он сам об этом заговорил, я подошел ближе, остановился напротив наставника и спокойно сказал. Формально такого человека, как Адрарасха, никогда не существовало. Танрасха действительно был моим биологическим отцом, но мое имя никогда не появлялось в семейной родовой книге. Моей матерью, как и записано в свидетельстве о рождении, была Лайра Селина Гурта, работавшая в то время в поместье Расхэ горничной, но никто и никогда не упоминал, что родила она не от мужа, а от собственного Тана. О том, что у них вообще была связь, до определенного момента не знал даже я. Тан никогда не относился ко мне как к сыну. И лишь после того, как его не стало, а мне в руки попались его записи, я выяснил, кем на самом деле являюсь. Однако к тому времени говорить об этом стало опасно, раскрывать свой талант еще опаснее, поэтому уже в тот самый день, когда я переступил порог школы Ганраты, я четко понимал, что чем меньше обо мне узнают, тем лучше. Я немного помолчал. О том, что у меня есть талант инженера, стало известно довольно рано, потому что Танрасхэ, хоть и не признал отцовство, все же не преминул провести соответствующее обследование. Талант мне, правда, достался неполный, в то время как сам Тан умел напрямую работать с любыми техническими и маготехническими приборами, мне передалась способность управлять лишь одним единственным веществом. Нейнит, тихо обронил наставник, его ни с чем нельзя перепутать, и только у такого гениального инженера, как Расхэ, мог родиться ребенок с подобным умением. Да, Тан был по-настоящему счастлив, когда это выяснилось, поэтому уже с 3 лет начал исследовать мой талант со всех сторон. У Расхэ были на него большие планы. Собственно, кроме него, в таком объеме с Найнитом никто больше в Нарлейне не работал. Именно он дал мне первый материал для экспериментов. И он же учил им управлять. Лаборатория была прямо в доме, под ним, в глубоком бункере, где имелось все необходимое и для жизни, и для работы. Там же я и отсиделся, когда на нас напали. А уже потом узнал из новостей, что именно произошло, и понял, что моя жизнь никогда не будет прежней. Значит, в ту ночь ты все-таки был в доме, нахмурился Лэн Даорн. Да, я слукавил, когда вы спрашивали об этом в первый раз. Незадолго до взрыва я все-таки успел укрыться в бункере, почти месяц провел там, зализывая раны. Ну а когда стали подходить к концу запасы еды, воды и воздуха, мне по-любому пришлось выбираться, поскольку отцовских родственников я не знал. А с мамиными у нас, как вы знаете, довольно напряженные отношения, то я решил, что лучше мне сразу пойти в школу, благо информация о зачислении у меня уже была, а об оплате Тан позаботился заранее. Остальное вы и так знаете. Здесь я ничего не утаил. Наставник немного помолчал. Как ты выжил, если во время нападения находился в доме? Вряд ли тебя могли пощадить или упустить из виду, не проверив досконально все углы и подвалы. Я вытянул руку и показал открытую ладонь, на которой, словно крошечные капельки ртути, из-под кожи просочились круглые серебристые капельки, из которых я без малейших усилий создал довольно крупный шар и продемонстрировал наставнику. Меня уберегло вот это, а потом прямо у него на глазах расплавил шар сначала в плоский блин, потом заставил его обтечь мою руку и образовать отливающую металлом нейнитовую перчатку, а затем и вовсе вытянул ее до локтя, после чего живая ртуть проворно перебралась мне на плечо, затем на шею, груди, переметнувшись на другую руку, обхватила уже ее, причем сделав это практически мгновенно. В тот день занятий в лаборатории у меня не было, поэтому и от тернийских штурмовиков мне уйти не удалось. 2 пули я словил прямо в голову и еще одна попала в грудь. Правда, меня не убили, а только вырубили на время, ну а когда я очнулся, то сработавшая система безопасности помогла мне добраться до бункера. Подожди, не понял Лэн Даорн, а как ты смог выжить? Разве Тан разрешил вынести нейнит из лаборатории? Нет, чистого нейнита у меня тогда при себе не было, а вот содержание найта в костях составляло уже 6% на постоянной основе, причем преимущественно в ребрах и в черепе, поэтому пули повредили только мягкие ткани, а кости так и не пробили. Само собой, если бы хоть одна из них вошла между ребер, задела сердце или повредила печень, то Найт мне бы уже не помог. Это звучит невероятно, после короткой паузы признал наставник, когда вдосталь насмотрелся на Найнит и убедился, что тот и впрямь мне послушен. Получается, он находится у тебя внутри и ты все время носишь его с собой? Да, частично в костях, частично в коже, когда нужно, я перебрасываю его туда, куда требуется, а время от времени выпускаю наружу, но при таком незначительном размере его даже приборы не улавливают. Какие-то ограничения у частиц есть. К сожалению, стреляющее оружие из нейнита не создашь, проговорил я, немного поигравшись с формой и по очереди сотворив из нейнита кинжал, иглу, яблоко и самый обычный прут. Зато сделать щит, сформировать метательное оружие тут проблем как раз никаких. К тому же его можно сделать любых размеров, даже очень маленьких, да еще и отправить точно в цель по самой причудливой траектории. То есть ты управляешь им без всяких чипов, снова уточнил Лэн Даорн. Просто усилием воли, да, как и даром. Еще старый Танрасхэ сумел наглядно доказать, что внутри человеческого тела нейнит способен поддерживать управляющее поле гораздо больше времени, чем обычно. Но конкретно в моем теле, как выяснилось, этот процесс сможет продолжаться бесконечно долго, поэтому вспомогательные устройства для поддержания поля мне не нужны. Сам нейнит очень легкий, почти невесомый, так что даже при значительном его количестве мой вес практически не меняется. Управлять им я тоже научился. Сканеров и медицинских модулей не боюсь, я умею перераспределять частицы так, чтобы их даже современные приборы не засекли. Проблема лишь в том, что маготехника научилась фиксировать наличие управляющего поля, поэтому в присутствии подобных приборов я сворачиваю его совсем, в том числе если рядом находится человек с нейнитовым чипом, особенно если этот чип военного назначения. К примеру, ваш старый чип имел такую функцию, поэтому первое время мне приходилось соблюдать осторожность. А вот новой уже нет, поэтому в последние 2 года ваше присутствие не доставляет мне неудобств. Откуда ты знаешь, какого уровня у меня чип? Я протестировал его еще до того, как вы пришли в себя после операции. Частицы для меня все равно, что дополнительные глаза и уши, не стал отрицать очевидное я. С их помощью я могу ориентироваться в пространстве, знать, кто и когда подходит ко мне со спины. В какой-то степени они заменяют мне обычные органы чувств. А еще с их помощью можно влезть в любой маготехнический или электронный прибор и взломать любую программу. Так, как я сегодня взломал 2 прекрасно известных вам орды. Лендаорн задумчиво меня оглядел. Я знал, что в маготехнику ты пошел не просто так, но не думал, что все настолько сложно. С такими способностями тебе, наверное, и программирование уже не нужно. Нужно, не согласился я. Программа есть программа. Взломать ее сравнительно несложно, а вот незаметно переписать без должных знаний уже не получится. К примеру, когда вы потеряли сознание после аварии, то мне пришлось взломать ваш браслет, но ничего изменить в нем я тогда не мог. Все, на что меня хватило, это просто позвонить мастеру Да и попросить его о помощи. И правда, также задумчиво кивнул наставник, у тебя же не было его номера. Но учитель не придал этому факту особого значения, да и мне тогда было не до того, а потом оно как-то забылось, затерялось, так что, если бы ты не напомнил, я бы и сейчас не сообразил. Замки в нашей школе ты также взламывал, и их, и обучающий модуль, и школьные терминалы, и камеры видеонаблюдения, чтобы меня раньше времени никто не засек. Так, а в мои персональные устройства ты когда-нибудь залезал? Нет, мотнул головой я, в этом не было необходимости, вы всегда были со мной честны. Откуда ты знаешь? С подозрением осведомился Лендаорн. Потому что я вижу не только следовую магию, но и ауры, спокойно ответил я. Причем довольно давно. Умение неврожденное, если вас это интересует, но полезное. Однако ваша аура, в отличие от многих других, всегда была чиста, поэтому в вашей порядочности я ни разу не усомнился. Вот как, озадаченно пробормотал наставник. Ладно, учту. Если не секрет, сколько у тебя сейчас есть найнитовых частиц? Около 50 акрионов. Сколько? 10 акрионов у меня было с самого начала, не слишком охотно признался я. Это оказались личные запасы Тана, которые перешли в мое безраздельное пользование после его смерти. Еще сколько-то я забрал у вас 2 года назад, после аварии. У вас тогда чип разбился, управляющее поле тоже погасло. И вот, чтобы не потерять его бесценное содержимое, я забрал его себе. Лендаорн ошеломленно моргнул. Хочешь сказать, ты способен управлять любыми частицами, в том числе теми, которые есть у других? Я даже Найк могу использовать и заново вводить перегоревшие частицы в поле. На их усвоение, конечно, потребуется время, но да, могу. Но у меня не хватило бы Найнита, чтобы ты довел свои запасы до такого уровня. Верно, у вас было всего 2,5 акриона частиц, но потом мне попались, скажем так, другие обладатели найнитовых чипов. Так что запасы я постепенно пополнил. В том числе и сегодня заполучил сразу 10, потому что у Басха с собой было аж 2 чипованных громил, и каждый принес мне по 5 акрионов частиц, которые я бы в любом случае там не оставил. Наставник деликатно кашлянул. И много, позволь спросить, народу ты успел перебить, пока обеспечивал себя найнитом? Не очень, спокойно ответил я. Но все они, поверьте, были крайне непорядочными людьми, да еще и имели ко мне необоснованные претензии. Так вот и от претензий, и от найнита я их благополучно избавил. Но это были единичные случаи. Что же касается обычных людей, то вам ни о чем беспокоиться, ради одного лишь найнита я ни за кем охотиться не собираюсь. Я все же не убийца, не маньяк, и не настолько отмороженный, чтобы просто так забирать у кого-то жизнь. И все же убиваешь ты на удивление легко, задумчиво проговорил Лендаорн, вернувшись к неприятной теме. Убивать я начал еще тогда, когда выбрался из бункера и в одиночку отправился в школу через лес и болото. Правда, тогда это были обычные хищники, краги, клейры, змеи, мошки, комары. Комаров-то за что? Непонимающе переспросил он. Я сокрушенно развел руками. Очень уж хотелось спать ночами спокойно, но людей я, если нет прямой угрозы для жизни, не трогаю. Ну разве что трупы за собой стараюсь убирать. Как оказалось, найнит в этом плане воистину незаменимая вещь. В каком смысле? Я вместо ответа отпустил найнитовый шар и разделил его на множество ручейков, который направил настоящий на подоконнике горшок с каким-то неказистым цветком. Цветок, на мгновение окутавшись серебристым облаком, мгновенно скукожился, а потом осыпался мелким прахом, заставив Ленадарна нахмуриться и на всякий случай отступить в сторонку. «Так, кровь на поляне ты таким же образом убрал?» «Конечно, расщепление идет на уровне клеток, если надо, то и глубже, так что ни одна лаборатория не определит, что там изначально было. Органика и органика, сколько ее в лесу. К тому же Ши еще и с землей остатки перемешал, так что в этом плане нам беспокоиться не о чем. С мертвецами, по идее, можно было поступить таким же образом, но нам они были полезнее целыми. Ведь одно дело, если Басха и его людей нашли на месте аварии в соответствующем виде, и совсем другое, если они бесследно исчезли, да еще и неподалеку от нашего дома. Ты способен сделать такое только с живой плотью?» Еще больше нахмурился наставник. Я качнул головой. Материал не имеет значения. Дерево, плоть, металл, стекло, всякие там яды и в том числе наркотики. Нейнит разрушает абсолютно все. Наставник неодобрительно на меня покосился. Если бы я заранее знал, что ты на это способен, то не переживал бы, что к утру ты превратишься в овощ. А ты, выходит, все это время мне голову морочил? Простите, Лен, повинился я. Я думал, что вас надежно вырубило и что вы всего этого не увидите. На самом деле все было под контролем. Я мог убить их в любой момент, но надо было собрать информацию. Информацию, значит, что ж ты Маринета в таком случае не убил? Тогда, 7 лет назад, и в карцер зачем отправился, если в любой момент мог это предотвратить? Ты ведь мог, правда? Мог, вынужденно признал я его правоту. Но там был Ирте, которого в таком случае тоже пришлось бы убирать. К тому же убийство и тем более бесследное исчезновение бывшего директора непременно привлекли бы к себе внимание. Начались бы вопросы, расследование. Да и смерть для этого ублюдка была бы слишком легким наказанием, поэтому я решил, что лучше потерплю и дождусь, пока в школу прибудет проверка и возьмет его за яйца. Ну а в карцере Нейнит помог мне продержаться, так что в конечном итоге я не прогадал. Значит, те видео в министерство отправил именно ты, запоздало догадался наставник. Вот почему Марины был в таком шоке, когда ему сообщили причину ареста. Его же файлы, с его же устройства, когда он увидел неопровержимые доказательства, у него аж сердце прихватило. Я недобро улыбнулся. Надеюсь, в тюрьме он не сдохнет слишком быстро, и кто-нибудь из сокамерников популярно объяснит ему, в чем он был неправ. Да, 2 пожизненных срока он себе уже заработал. Хотя я и сейчас считаю, что этого недостаточно. Жизни, которые он искалечил, мальчишкам никто уже не вернет. Остается надеяться лишь на то, что целители помогли им пережить это с минимальными потерями, а компрометирующие файлы и другая информация по этому делу никогда не станут достоянием общественности. Я перехватил выразительный взгляд от наставника и понятливо кивнул. Само собой, я такую грязь на своих устройствах не храню и хранить не собираюсь. А Эмма, если и сделала копии, то всяко никому их не покажет. Хорошо, с облегчением кивнул он. Значит, этот вопрос мы наконец-то закрыли. Еще хочу спросить, что именно ты сделал с Эгдартом Басха? Там, на поляне. Как ты заставил его говорить? Вернее, где ты этому научился? У Танрасха в лаборатории каких только методичек в базе не было закачано, криво усмехнулся я. Или вы думаете, я зря столько времени просиживал в школе за изучением анатомии? Лэн Даорн с сомнением на меня покосился, но, к счастью, дальше опасную тему развивать не стал. Еще у меня были сомнения по поводу Айрда Басха, вместо этого сказал он, и тех неприятностей, которые с ним регулярно случались в школе. Я и тогда считал, что эти неприятности каким-то образом были связаны с тобой, а теперь и вовсе уверен, ты ведь и там использовал Нейнит. Конечно, не стал отпираться я. И тех бандюк, которые во время турнира G1 пытались на меня наехать, также уложил. Нейнит при желании может стать абсолютно невидимым, поэтому ни камеры, ни иные устройства, не способные фиксировать наличие управляющего поля, его не засекут. А с помощью нейнитовых нитей знаете, какие отменные подножки можно делать? Да и портить сиденья у стульев или случайно ронять люстры на чужие головы с их помощью одно удовольствие. Ладно. А в крепости ровная тогда, у разлома ты тоже использовал талант? Да. Пожалуй, это была единственная вещь, о которой я не упомянул, когда вы допрашивали меня вместе с мастером Да и Леном Таймхатхе. Нейнит прикрыл меня от дайнов. Там, у разлома, и тогда, когда меня швыряло из портала в портал. Но, как выяснилось, у него тоже есть свои пределы. Близость разлома очень быстро разрушает его структуру, поэтому, чтобы его не потерять, мне пришлось свернуть управляющее поле. О, точно, я ведь нейтовую оболочку от бомб присвоил, спохватился я. Подумал, что ее никто не хватится. Нейнита там, правда, было немного, но в остальном я ни в чем вас не обманул. Знаю, хмыкнул вдруг наставник. Как и ты, я тоже умею определять, когда мне врут. Я мысленно стукнул себя по лбу. Ну я же говорил, есть у него чуйка. И ложь он чует тоже не просто так. Вероятно, это ваше врожденное свойство, Лен, небезосновательно предположил я, когда наставник сделал многозначительную паузу. Да, грязное умение, о котором даже мастер да и не в курсе. Хм, а оно полезное, или, как водится, с подвохом. После него голова болит, признался Лен Даорн. Сильно. Никакие средства не помогают, поэтому я довольно редко к нему прибегаю. Сейчас оно тоже, наверное, работает. Снова поинтересовался я, хотя в принципе ответ и так был понятен. Но наставник неожиданно мотнул головой. Нет, я использовал его на поляне. Когда басхану, ты понимаешь, надо было понять, насколько можно верить словам этого подонка по поводу школы. Но дольше одного рейна включать это умение опасно, поэтому сейчас я лишь надеюсь, что ты мне веришь, и если не во всем, то хотя бы по большей части все-таки откровенен. Я стараюсь, тихонько вздохнул я, правда, хотя даже сейчас есть вещи, в которые я предпочел бы вас не посвящать. Лен Даорн на мгновение прикрыл глаза. Эти вещи, они как-то связаны с Дарусом Лима, отчасти. А с тем, что случилось в крепости Ровная, вы имеете в виду погоню, которую я устроил за дымом Хатхы? В том числе, я качнул головой. Нет, Дэм, всего лишь заносчивый засранец, который задумал во что бы то ни стало поставить выскочку самородка на место. Я его, между прочим, даже не покалечил, тем более не убил. А ты мог бы, теоретически, да, но это было нецелесообразно. Пользы бы мне это не принесло, а наживать проблемы с родом Хатхы, да еще и на пустом месте, было бы глупо. То есть ты, когда его загонял, руководствовался не чувством мести, а какими-то иными интересами. У каждого поступка есть следствие, Лен, твердо ответил я. Дэм Хатхы выбрал для себя именно такую линию поведения. Я ответил ему так, как считал нужным. Но при этом у меня нет к нему ненависти. Я не испытываю ни ярости, ни злости. Более того, считаю, что сделал ровно то, что было нужно, и именно так, как он того заслужил. Наставник какое-то время помолчал. Тебе не кажется, что это несколько ненормально, вот так наказывать людей, беря на себя роль судьи и с легкостью приводя в исполнение вынесенный тобой уже приговор? Разве я сделал что-то неправильно? Внимательно посмотрел на него я. Может, неверно определил степень его вины или ошибся с мерой воздаяния? Для твоего возраста подобные решения обычно не свойственны. Чтобы поступать таким образом и не совершить ошибку, нужно уметь полностью отрешаться от эмоций и быть абсолютно независимым от внешних обстоятельств, в том числе и от своего личного отношения к тому или иному человеку. Я это умею, я заметил, нейтральным тоном отозвался наставник. Сегодня ты вел себя, словно голем, которому задали сложную задачу. Ну или профессиональный убийца, которому такие вещи делать не впервой. Обо всем подумал, все предусмотрел, словно на самом деле это не Басха приготовил для нас ловушку, а ты его туда заманил. Причем даже я еще толком не сообразил, что предпринять, а ты уже все просчитал, проанализировал, сделал выводы, да еще и действовать начал в столь сжатые сроки, словно специально к этому готовился. Я просто отключил эмоции, Лен, а в таком состоянии думается намного легче. Знаю, этому вы меня тоже не учили, но в своего рода транс я вхожу с тех самых пор, как меня впервые загнал туда мастер Д, и порой это очень помогает взвешенно подойти к решению задачи и не наделать ошибок. К сожалению, чаще всего это свойство характерно или для военных, или для людей криминальных профессий, поэтому в свое время Лен Тай дал моим действиям точно такую же оценку, что и вы, и сказал, что мой психопрофиль – это психопрофиль наемного убийцы. Когда такое было? Я этого не помню, нахмурился Лен Даорн. Когда мы записали для него крик Ши и вернулись в дом за вещами, вы тогда ушли наверх и немного задержались, ну а мне стало интересно выяснить, какие выводы сделал Лен Тай по моему поводу. Я подслушал его разговор с мастером Д и узнал, что учитель уже давно готовил меня на роль приманки. Просто потому, что это было проще и удобнее, чем подставлять кого-то из своих. Ясно, после еще одной короткой паузы обронил наставник. Пожалуй, я не готов обсуждать это прямо сейчас, поэтому, если не возражаешь, мы вернемся к этой теме немного позже. Что же касается Дэма, некоторое время назад мы говорили по его поводу с Нардыхатхой. Дэм ему приходится двоюродным племянником, однако после того, как один из сотрудников сообщил коменданту крепости, что стал объектом шантажа и был вынужден выполнять сомнительные поручения Дэма, Нарды устроил в крепости грандиозную проверку. Все сотрудники были допрошены в присутствии Кибы и вдобавок на определители ауры. Так вот, когда подтвердился и факт шантажа, и неоднократное нарушение закона, и прочие вещи, которые Дэм прокручивал всякий раз, когда появлялся в крепости в общем, он потерял доверие. И ко всему прочему мастер Дэ отказал ему в дальнейшем обучении в школе Харантаа как лицу, не заслуживающему такой чести. Я тихо присвистнул. А на чем, если не секрет, его поймали? Поставки запрещенных веществ, стимуляторы, регенераторы, препараты для снятия тревоги. В крепости потребность в таких препаратах очень высока, а целители по понятным причинам придерживаются официально разрешенных доз. Поэтому нелегальный канал поставки оказался кстати. Дэм наладил его через одного из лаборантов, а сам только заключал магические контракты и собирал, так сказать, преданную лично ему армию должников. А где он доставал запрещенку? У него что, нарколаборатория есть под рукой? У одного из его родственников есть доступ к лекарствам в семейной клинике Хатхе. Поэтому скандал разразился знатный, сейчас всех сотрудников клиники перетряхивают сверху донизу. К счастью, Дэм успел таким образом посадить на лекарство всего нескольких человек, но и этого хватило, чтобы его приговорили. Неужели и Лаерфсари в этом участвовал, удивился я. Да ну, не может быть. Лэн Даорн странно хмыкнул. Про Фсари я ничего не говорил, но раз уж ты сам про него вспомнил, то нет. Сам он не употреблял и не провозил запрещенку в крепость, но он был в курсе события и никому об этом не доложил. Дэм его, кстати, этим и шантажировал. Если бы Фсари не пришел к коменданту с повинной сам и не пожертвовал перед этим собой, чтобы спасти вас от Дарнома, то его послужной список был бы безнадежно испорчен. Но комендант, получив чистосердечное признание и магическую клятву, ограничился лишь строгим выговором и понижением в звании. Остальных отправили на принудительное обследование и лечение. Тогда как Дэм, по сути, превратился в изгоя. И это еще не худший для него вариант, потому что если бы Хатха решили вынести эту историю на люди, то Дэм стал бы главным фигурантом уголовного дела. Я покачал головой. Придурок, это ж надо, своих же травить всякой гадостью. Поэтому он и потерял доверие рода. Теперь дорога на высокие посты и хорошие должности для него закрыта. Да и как адепт Кханта он вскоре потеряет вес, поскольку по распоряжению старейшины рода ни один мастер его больше на обучение не возьмет. Я задумчиво кивнул, прикинув, насколько сильно мастер Дэй усложнил жизнь непутевому родственнику, но в целом и общем это было, пожалуй, справедливо. Если бы Дэм травил чужаков, то на это еще могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в родовой крепости, даже еще и там, где в любой момент мог открыться нестандартный разлом. В общем, на месте учителя я поступил бы так же. Адра, по поводу того, о чем ты не захотел мне говорить, отвлек меня от раздумий Лэн Даорн. Я поднял на него взгляд. Пока я не готов это обсуждать. Простите, но считаю необходимым сказать о том, о чем вам как опекуну и как наставнику знать все-таки желательно. Например, о чем? Едва заметно напрягся он. Например, о том, что время от времени мне будет требоваться медицинский модуль. Желательно последнего поколения, с полным комплектом стимуляторов и непременно с регенератором. У тебя какие-то проблемы со здоровьем? Еще больше насторожился наставник. Нет, но в силу ряда причин мое тело нуждается в периодической перестройке. Оно все еще растет, а наиниты процессы, которые с ним тесно связаны, требуют определенного, скажем так, внимания. Поэтому в ближайшие 2 года мне как минимум 1 раз потребуется время, чтобы это самое внимание ему уделить. Когда? Быстро спросил Лэн Даорн, что-то про себя прикидывая. Я успокаивающе смежил веки. Теперь уже не скоро. Последнее обновление я сделал как раз перед каникулами. Так ты поэтому? Да. Процесс достаточно утомительный, потому что затрагивает все органы и системы, и после него мне нужно время на восстановление. Я должен заново к себе привыкнуть. Заново, так сказать, освоиться и вернуть потерянный контроль над телом. Но плюсы у такой перестройки тоже есть, потому что каждая из них добавляет мне и силы, и скорости. Наставник замедленно кивнул. Я понял. После таких сеансов ты можешь быть неловок, медлителен и особенно опасен для окружающих. Что-то еще? Да. Во время последней перезагрузки у меня дестабилизировался дар, спокойно сообщил я, заставив его еще больше насторожиться. Саму перезагрузку пришлось делать раньше срока, процесс прошел не совсем штатно, и это привело к тому, что по основной ветви я нежданно-негаданно добрался до третьей ступени. Сейчас это не очень заметно, но по возвращении в академию я должен буду это как-то объяснить. «Не проблема», — напряженно отозвался Лэн Даорн. «Скажем, что ты весь Ордель усиленно тренировался. Я подтвержу, что ты работал на пределе сил. Если надо, целителя наймем, который зафиксирует соответствующие изменения. По сопряженной магии тоже есть какие-то трудности?» «Нет, от перехода на следующий уровень по второй ветви я пока удержался. Хотя, скорее всего, уже к следующей весне этот вопрос встанет ребром. И вот тогда даже Лэн Дун-то не поверит, что я обычный самородок». Наставник ненадолго задумался. «Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Быть может, с мастером Рая получится договориться. Да, он частенько навещает меня во снах. Сейчас я осваиваю с его подачи сны ловушки и уже приступил к изучению магии порталов». «Порталов?» – нахмурился Лэн Даорн. «Насколько я знаю, мастер Рая с ними не в очень хороших отношениях. Это Лима тебя торопит?» «Он сказал, что с третьей ступени уже можно. Пока, собственно, ветвь порталов у меня еще не сформирована, но через молнии этот процесс можно ускорить. Да и в обратную сторону такая связь тоже работает. Без меня к порталам в реальности даже не суйся», — предупредил наставник, когда я замолчал. «И мастеру Рая пока не говори. Тема неоднозначная, специалистов по ней очень немного, поэтому если ты продемонстрируешь свои порталы сейчас, это однозначно привлечет внимание. Когда же у тебя сформируется полноценная ветвь, я постараюсь найти для тебя толкового практика, или учителя подключу. И вот тогда, если мы все сделаем правильно, твой интерес к этой теме не вызовет подозрений». Я с облегчением выдохнул. «Спасибо, Лэн. Это сильно упростит мою жизнь. Хотя, если честно, я не ожидал, что вы так легко меня поддержите». Лэн Даорн с укором на меня взглянул. «Как иначе? Я ведь за тебя отвечаю. К тому же ты мне не чужой. И что бы ни случилось, ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Спасибо», — тихо повторил я, больше не нуждаясь в том, чтобы видеть его ауру. После чего все-таки позволил себе расслабиться и окончательно поверил, что идея рассказать ему правду была не такой уж плохой. Глава 11. После этого мы еще немного поговорили, а затем Лэн Даорн все-таки отправил меня наверх, отсыпаться. Хотя сам, насколько я мог видеть, не торопился ложиться, все сидел, ходил, о чем-то думал. И угомонился, со слов Эммы, лишь глубоко после полуночи, точнее, после того, как она ему помогла. Утром я, признаться, ожидал, что мы вернемся к вчерашнему разговору и что меня снова будут ждать осторожные расспросы. За ночь Лэн Даорн наверняка выспался. Не исключено, что перед сном пришел к каким-то выводам. Что-то ему, скорее всего, и сейчас было непонятно. Поэтому было бы логично предположить, что утром он придет с этими мыслями ко мне, раз уж вчера мы так и не договорили. Однако, как ни странно, наставник не стал торопить события, а может, решил просто дать мне время переварить случившееся. Поэтому на самом деле утро началось у нас как обычно, в том смысле, что с рассветом мы, как всегда, поднялись, умылись и отправились на пробежку. Затем вернулись, позавтракали, покормили Йорка, потратили еще какое-то время на банно-прачечную мелочевку. Ближе к обеду устроили довольно продолжительную тренировку, и только там Лэн Даорн впервые упомянул про мои способности, а заодно ненавязчиво предложил их показать, раз уж таиться от него больше нет необходимости. Я не стал отказываться и для начала прокрутил у него на глазах один из комплексов пятого уровня аппаратного обучения. Сперва медленно, аккуратно, а потом уже на той скорости, что с недавнего времени стало для меня привычной. Он, когда увидел, как я работаю, одобрительно кивнул. Затем велел перейти на шестой уровень, хотя мы его еще толком даже не распаковали. Пока я занимался этим, он внимательно отслеживал все мои движения, дыхание, работу мышц, изучал работу на скорость, работу на контроль, оценивал и тщательно взвешивал каждый мой шаг, пока не вмешиваясь и не порываясь что-то менять. Правда, с какого-то времени я перестал обращать на него внимание и просто делал то, чему меня научили, одновременно и познавая новое, и тут же запоминая, адаптируясь. Самое интересное, что на этот раз у меня получилось справиться с задачей довольно быстро и совершенно самостоятельно, по крайней мере, Лэндаорн ни разу меня не поправил. Да я и сам почувствовал, что сегодня все делаю как надо. А когда закончил, то также неожиданно понял, что после последней загрузки во мне что-то изменилось. Мои знания стали цельными, что ли. Да и ощущал я себя совсем иначе, чем раньше. «Попробуем вдвоем», — предложил Лэндаорн, когда я озадаченно к себе прислушался. «Пока без магии. Давай, ты ведешь, а я подстроюсь». Я, все еще пытаясь осознать произошедшие со мной перемены, замедленно кивнул, и некоторое время мы, можно сказать, спарринговали, тоже аккуратно, так сказать, на пробу, привыкая друг к другу заново и подстраиваясь один под другого. А потом я перестал осторожничать, и в какой-то момент бой из обычного превратился в самый настоящий, и я прям кайфанул, когда понял, что могу больше не сдерживаться. Честно скажу, это был самый короткий, но при этом и самый потрясающий бой, какой мы только устраивали в рамках обычного обучения. Я чуть ли не впервые мог бить со всей силой и не бояться кого-нибудь покалечить. Мог грузить свое тело по максимуму, не переживая, что это вызовет вопросы. Напротив, наставник даже подталкивал меня, мотивировал, требовал расслабиться и показать все, на что я способен. Увы, совсем уж надолго меня не хватило. Уже через 6,5 минов я был вынужден признать, что устал. Мое тело, не успев привыкнуть к результатам недавней перестройки, требовало отдыха. Зато все предшествующее время я держался с ним, с мастером 4-го круга, почти на равных. И это оказался тот несомненный прогресс, которому можно было только порадоваться. Пожалуй, при случае надо будет поблагодарить малявку, мимолетно подумал я, когда наставник отступил назад и сделал знак, что на этом можно закончить. Если бы не Орли, у меня бы не было сейчас таких результатов. «Ты прав», — немедленно откликнулась в моей голове Эмма, с которой мы до сих пор находились в очень тесной связи. «Провидцы при желании могут очень заметно изменить судьбу, поэтому иметь такого человека в друзьях — большое благо. Ты — тоже благо», — мысленно хмыкнул я. «И если уж на то пошло, то это и твоя заслуга, ведь без тебя слияние я бы не прошел». Подруга на это ничего не ответила, но мне показалось, что ей было приятно. Что же касается Орли, то да, она действительно молодец. Не знаю, правда, что она увидела в моем будущем, но в одном юная провидица оказалась права. То, что я пережил тогда, очень мне помогло. Если бы не протокол слияния, я бы, конечно, сумел избавиться от Басха. Грубо, быстро и надежно. Но вот сделать это так, чтобы не подставить ни себя, ни наставника, пожалуй, было бы затруднительно. Знаешь, задумчиво обронил Лэндаорн, когда я перевел дух, то, как ты развиваешься, выглядит невероятным даже с учетом того, о чем ты мне рассказал. Ты адаптируешься к нагрузкам быстрее любого мастера, схватываешь на лету, словно не учишься заново, а просто вспоминаешь. Да, с техникой еще нужно поработать, кое-какие связки нам придется изменить персонально под тебя и твои возможности, но в целом ты очень сильно продвинулся. А если предположить, что ты на этом не остановишься, то уже к зиме тебя можно будет смело выпускать на ринг против настоящих мастеров. Это не создаст нам проблем, слегка обеспокоился я, услышав его вердикт. Не знаю, возможно, но мастер да точно обрадуется. Может, тогда стоит немного притормозить? Нет, качнул головой наставник. Учителя ты не обманешь, только лишний раз на подозрение наведешь. Единственное, что я посоветовал бы тебе сделать, это убрать из кожи нит, хотя бы во время спаррингов.